«Я сказал, что не знаю, где он», — ответил Фрэнсис. «Зачем он тебе?» «У меня есть для него кое-что». «Что?» — спросил он по-гречески. «Наркотики?» «Да». «Ладно, дай мне немного, ради бога», — попросил он, качаясь смутными глазами. Он был слишком пьян для сонных таблеток. Я дал ему экседрин. «Спасибо». Он с удовольствием проглотил его вместе с большим глотком виски. «Хоть бы умереть ночью». «Как ты думаешь, куда он ушел? Сколько времени?» «Около 10». «Ты не думаешь, что он решил уехать домой? Может, просто взял машину и уехал в Хэмпден?» «Камилла говорит, что, конечно же, нет, завтра же похороны, а я не знаю. Он просто исчез. Если он пошел за сигаретами, думаешь, он должен же вернуться? Не представляю, где он еще может быть. Ты что думаешь?» «Он появится», — успокоил я. «Послушай, мне очень жаль, но я должен идти. Еще увидимся». Я искал Генри по всему дому и нашел одиноко сидящим в темноте на раскладушке в подвале. Он скосил на меня глаза, не шелохнувшись. «В чем дело?» — проговорил он, когда я предложил ему пару капсул. «Нембутал. Вот». Он взял таблетки и проглотил, не запивая. «Еще есть?» «Да». «Дай». «Нельзя больше 2». «Дай». Я дал ему еще. «Я не шучу, Генри», — предупредил я. «Будь осторожен». Он посмотрел на лекарство, достал из кармана голубую эмалированную коробочку, аккуратно положил таблетки в нее. «Я и не собираюсь», — сказал он. «Пошел бы ты наверх и принес мне выпить». «Не надо пить после этих таблеток. Я уже выпил. Знаю». Короткая пауза. «Послушай», — он поправил очки на переносице, — «хочу скотч с содовой в высоком стакане. Скотча побольше, соды поменьше. Много льда, и к этому стакан чистой воды без льда. Вот что мне нужно». «Я не собираюсь тебе это приносить. Если ты не принесешь, то я должен был пойти сам». Я сходил на кухню и все приготовил, только соды налил гораздо больше, чем он хотел. «Это для Генри?» — заметила Камилла, входя в кухню. «В это время я приготовил первый стакан и наливал во второй воды из-под крана». «Да». «Где он?» «Внизу». «Как он?» «В кухне мы были одни». Не сводя глаз с пустой двери, я рассказал ей про лаковый шкафчик. «Похоже на Клоука», — засмеялась она. «Он действительно очень порядочный, не так ли? Бан всегда говорил, что он напоминал ему тебя». Я был слегка озадачен и обижен последними словами. Начав говорить что-то об этом, я вдруг поставил стакан и брякнул. «С кем ты разговариваешь по телефону в 3 утра?» «Что?» Удивление ее казалось натуральным. Проблема состояла в том, что она была такой хорошей актрисой, что невозможно было понять, искренна ли она. Я уставился на нее. Она встретила мой взгляд, не моргая, подняв брови, и когда я подумал, что молчание ее слишком затянулось, она тряхнула головой и снова засмеялась. «Что с тобой?» — спросила она. «О чем ты?» Я тоже засмеялся. Победить ее в этой игре было невозможно. «Не хочу тебя ловить», — сообщил я. «Но тебе надо осторожнее разговаривать по телефону, когда Клоук в твоем доме». Она внимательно посмотрела на меня. «Я осторожно». «Надеюсь, что да, потому что он подслушал. Он ничего не мог слышать. Ну, почему бы не попытаться?» Мы стояли, глядя друг на друга. У нее под глазом была сногсшибательная, рубиново-красная, булавочная отметинка красоты. В неодолимом порыве я наклонился и поцеловал ее. Она засмеялась. «Для чего это?» — выдохнула она. Сердце мое, затрепетавшее от собственной дерзости, а потом застывшее на 1 или 2 мгновения, вдруг снова бешено забилось. Я повернулся и засуетился своими очками. «Ничего», — пробурчал я, — «просто очень хорошенькая. Я бы еще что-нибудь сказал, если бы Чарльз, промокший до нитки, не влетел в дверь кухни, а следом за ним и Фрэнсис». «Почему ты просто не сказал мне?» — сердито шипел Фрэнсис. Он покраснел и дрожал. «Плевать, что сиденья промокли и могут заплесневеть и сгнить, и что мне придется уехать в Кэмпден завтра. Плевать на все это, мне все равно. Но я не могу поверить, что ты умышленно залез ко мне в пальто и стащил ключи. И я видел, как ты сам ездил в дождь с открытым верхом», — резко возразил Чарльз. Он стоял у стола спиной к Фрэнсису, наливая себе выпить. Его волосы прилипли к голове, а на полу под ним растекалась мокрая лужа. «Что?» — спросил Фрэнсис сквозь зубы. «Я никогда...» «Да, ты так делал», — заявил Чарльз, не поворачиваясь. «Назови хоть один раз». «Окей. А помнишь, когда мы с тобой были в Манчестере? Почти за 2 недели до занятий решили съездить в Равноденствие, чтобы...» «Это был летний день. Моросило?» «Нет. Лилок из ведра. Просто ты не хочешь говорить об этом, потому что тогда ты пытался меня...» «Ты идиот!» — заорал Фрэнсис. «Это не имеет никакого отношения к тому, что было сегодня. Темно, как в аду, и льет дождь, а ты пьян в стельку. Чудо, что ты никого не сдавил. Куда ты ездил за сигаретами? Тут нет магазинов на...» «Я не пьян. Ха-ха, рассказывай, где ты достал эти сигареты. Хочу знать, клянусь...» «Я сказал, что не пьян». «Да, конечно, клянусь, что и сигарет не покупал. Если да, то они промокли. Где же они?» «Отстань. Нет, действительно, покажи мне. Хочу видеть эти знаменитые...» Чарльз поставил резко стакан и развернулся. «Отстань от меня!» — прошипел он. Это был не его голос. Страшный и жесткий. Точно так же, как выражение лица у него было страшное. Фрэнсис замер с открытым ртом. В течение 10 долгих секунд не было слышно ни звука, кроме ритмичного капания воды с одежды Чарльза. Я взял скотч с содовой льдом, стакан с водой без льда, и, пройдя мимо Фрэнсиса, спустился вниз по лестнице в подвал Генри. Дождь шел всю ночь. В носу у меня щипало от пыли спального мешка и цементного пола. Он был покрыт тонким неудобным ковровым покрытием, отчего мое тело болело, на какой бы бок я ни повернулся. По высоким окнам стучал дождь, и его потоки, блестя сквозь стекло, бросали тени на стены, будто по ним тоже на пол стекали потоки воды. Чарльз храпел на своей раскладушке, раскрыв рот. Фрэнсис ворчал во сне. Иногда сквозь дождь мимо проносилась машина, и ее фары мгновение кружили по комнате, освещая ее: стол для бильярда, снегоходы на стене, велостанок, кресло, в котором неподвижно сидел Генри, со стаканом в руке и горящие сигареты между пальцами. На мгновение его бледное и пристальное, как привидение, лицо попадало в луч света, но потом медленно оно ускользало обратно в темноту. Утром, больной и дезориентированный, я проснулся от звука болтающейся где-то ставни. Дождь шел еще сильнее. Ритмичными волнами он хлестал в окна белой, ярко освещенной кухни, когда гости сидели вокруг стола и молча, безрадостно ели завтрак, состоящий из кофе и маковых пирожных. Каркараны были наверху, одевались. Клоук, Брэм и Руни пили кофе, положив локти на стол, и тихо разговаривали. Они были свежевымыты и выбриты, щеголеваты в своих выходных костюмах, но беспокойны, словно перед судом. Фрэнсис с распухшими глазами, с нелепо лохматыми волосами, был еще в халате. Он поздно встал и едва сдерживал ярость, потому что в колонке кончилась горячая вода. Они с Чарльзом сидели по обе стороны стола и старательно отводили друг от друга глаза. Марион с красными глазами и в термобигуди тоже угрюмо молчала. Она была одета очень элегантно, в костюме тройки, в ярко-розовых лодочках и в чулках телесного цвета. Время от времени она рукой трогала бигуди, проверяя, не остыли ли они. Генри, единственный из нас, должен был нести гроб. Другие 5 были друзьями семьи и сослуживцами господина Каркарана. Я думал, был ли гроб тяжелым, и если да, то как Генри справится, хотя от него исходил слабый запах пота и скотча, пьяным он не выглядел. Таблетки погрузили его в остекленелое бездонное спокойствие. Его сигарета без фильтра испускала клубы дыма, а пепел опасно тлел возле самых пальцев. Похоже, он был в состоянии, которое подозрительно напоминало бы наркотическое, но оно почти не отличалось от его обычной манеры. На кухонных часах было немного больше 9:30. Похороны состоятся в 11. Фрэнсис ушел одеваться, а Марион снять бигуди. Остальные оставались за столом, неуклюжие и инертные, притворяясь, что наслаждаются второй или третьей чашкой кофе. В это время вошла жена Тедди. Она была судьей, хорошенькая, с решительным лицом. Она постоянно курила, а свои белокурые волосы стригла на китайский манер. С ней была жена Хьюго, маленькая женщина с мягкими движениями, которая выглядела слишком молодой и хрупкой, чтобы родить всех своих детей. По несчастной случайности их обеих звали Лизами, что вызывало много неудобств в доме. «Генри», — сказала первая Лиза, наклоняясь и гася полувыкуренную вантаж, так что сломалась в пепельнице. Она была надушена Джорджо, и притом очень сильно. «Мы едем в церковь, чтобы расставить цветы в алтаре и собрать визитки перед службой. Мама Теда...» Обе Лизы не любили госпожу Коркоран, и чувство было горячо взаимным. «Сказала, что тебе лучше поехать с нами, чтобы встретиться с теми, кто будет нести гроб, окей?» Генри, блестя металлической оправой очков, не подавал признаков того, что слышит ее. Я был готов толкнуть его ногой под столом, но тут он медленно поднял глаза. «Зачем?» — спросил он. «Несущие гроб должны встретиться в вестибюле в 10:15». «Зачем?» — повторил Генри с ведическим спокойствием. «Не знаю. Просто передаю тебе то, что сказала она. Это планируется как синхронное плавание. Черт его знает. Ты готов ехать или тебе нужна минута?» «Ну же, Брэндон», — сказала жена Хьюго своему малышу, который вбежал в кухню и пытался покачаться на маминой руке, как обезьян. «Пожалуйста, ты делаешь маме больно, Брэндон». «Лиза, не разрешай ему виснуть на тебе», — решительно произнесла первая Лиза, взглянув на часы. «Пожалуйста, Брэндон, маме надо идти. Он уже большой, чтобы так вести себя. Ты же знаешь, что он не маленький. На твоем месте я бы отвела его в ванну и разорвала на части». Госпожа Каркаран спустилась минут через 20, одетая в черный крепдышин, схваченный поясом из позолоченной кожи. «Где все?» — спросила она, увидев только Камилу, Софии Диаболт и меня, слонявшихся возле витрины с трофеями. Не услышав ответа, она, недовольная, остановилась на лестнице. «Так», — добавила она, — «все ушли? Где Фрэнсис?» «Думаю, одевается», — ответил я, довольный, что она спросила о том, на что не надо было врать. «С ее места не было видно того, что видели мы. Очень ясно, сквозь стеклянные двери гостиной. Клоук, Брэм, Руни и с ними Чарльз все стояли под крытой частью террасы и курили наркотики. Странно было видеть Чарльза, курящим с ними марихуану. Мне казалось, что он делал это единственно для того, чтобы забыться, как от крепкой выпивки. Если так, то я был уверен, что ждет его неприятный сюрприз». Когда мне было 12 или 13 лет, я частенько кайфовал в школе, и не потому, что нравилось. Я всегда пробуждался в холодном поту и в панике, а потому что в младших классах было престижно казаться наркоманом, и еще потому что я очень хорошо умел скрывать болезненные, похожие на простуду симптомы. Госпожа Каркаран смотрела на меня, будто я произнес какую-то нацистскую клятву. «Одевается?» — удивилась она. «Я так думаю. Разве он еще не одет? Чем вы занимались все утро?» Я не знал, что ответить. Она медленно спускалась со ступенек. И теперь, когда она вышла из-за балюстрады, ей открывался прекрасный вид на стеклянные двери, залитые дождем стекло и курильщики за ним. Но она не посмотрела в ту сторону. Мы все замерли в нерешительности. Некоторые мамы не понимали, что такое гашиш, когда видели его, но госпожа Каркаран, похоже, сразу догадается, будьте уверены. Она щелкнула застежкой сумочки и быстро хищно огляделась. Единственное в ней, что могло напоминать мне моего отца, и действительно напомнило. «Ладно», — согласилась она, — «пусть кто-нибудь его поторопит». Камила вскочила. «Госпожа Каркаран, я его позову». Вызвалась она, но как только завернула за угол, сразу направилась к двери на террасу. «Благодарю, дорогая», — ответила госпожа Каркаран. Она нашла то, что искала, свои солнечные очки, и надела их. «Не предполагала, что с вами, молодые люди», — заявила она. Ну, имею в виду именно вас, поскольку сейчас трудное время, мы все под стрессом и должны стараться, чтобы все прошло как можно спокойней». Когда Камилла постучала в стекло, Клоук взглянул на нее слепо и тупо. Потом перевел глаза в гостиную, и вдруг его лицо изменилось. «Черт, я видел, как он беззвучно сказал что-то, выпустив изо рта клуб дыма». Чарльз тоже увидел и чуть не подавился. Клоук выхватил сигарету у Брэма и пальцами загасил ее. Госпожа Каркаран в своих больших темных очках так ничего и не узнала о разыгравшейся у нее за спиной драме. «Церковь немного в стороне от дороги, вы знаете?» — сообщала она, когда Камилла ушла искать Фрэнсиса. «Мы с Маком поедем вперед, а вы можете следовать за нами или за мальчиками. Думаю, придется взять три машины, хотя, может, уместитесь в двух. Не бегайте в доме бабушки!» — крикнула она Брэндону и его кузену Нилли, которые пронеслись мимо нее по лестнице в гостиную. На них были маленькие синие костюмчики, пристегнутые галстуки бабочки, а новые ботинки ужасно стучали по полу. Запыхавшийся Брэндон спрятался за диван. «Он меня ударил, бабушка, а он обозвал меня сапожной щеткой. Неправда, правда, мальчики!» — загрохотала она. «Вам должно быть стыдно!» Она многозначительно помолчала, глядя в молчаливые напряженные лица. «Ваш дядя Банни умер. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что он ушел навсегда. Вы никогда его больше не увидите. Никогда в жизни!» Она грозно смотрела на них. «Сегодня особенный день», — говорила она, — «день его памяти. Вы должны сидеть где-нибудь тихо, вспоминая все хорошее, что он для вас делал, вместо того, чтобы бегать и портить этот чудный пол, который бабушка только что обновила». Последовало молчание. Нилли вдруг толкнул Брэндона. «Однажды дядя Банни обозвал меня ублюдком», — заявил он. Не уверен, что она не расслышала его или предпочла сделать вид. Застывшее выражение ее лица убедило меня, что она выбрала последнее, но тут открылись двери, ведущие на террасу, и вошли Клоук, Чарльз и Брэм с Руни. «Ах, вот вы где!» — с подозрением сказала госпожа Каркаран. «Что вы делали под дождем?» «Свежий воздух», — объяснил Клоук. Вид у него был накуренный, из нагрудного кармашка торчала бутылочка пива. Они все выглядели одинаково. У бедного Чарльза глаза помутнели, и он вспотел. Похоже, для него это было слишком. Яркий свет, очень яркий, да еще приходилось общаться с враждебным взрослым. Она пристально смотрела на них. Я думаю, поняла ли она. Мгновение мне казалось, что она что-нибудь скажет, но вместо этого она схватила Брэндона за руку. «Ладно, вам пора идти». Ласково защебетала она, наклоняясь и гладя его по голове. «Уже поздно, а я должна проверить, чтобы не было проблем с местами». Согласно национальному справочнику исторических памятников, церковь была построена в 1700 каком-то году. Это было потемневшее от времени, похожее на подземную тюрьму, здание со своим маленьким погостом на пологой поляне. Когда мы вылезли из машины Фрэнсиса, мокрые от влажных сидений и измятые, по обеим сторонам дороги уже выстроились автомобили, словно на сельской танцплощадке. Их стройный ряд постепенно спускался в засеянный газонной травой овраг. Шел серый, моросящий дождь. Мы запарковались возле местного клуба, который стоял вдалеке, потом молча протопали пешком четверть мили по грязи. В церкви было темно, и, войдя в зал, я ослеп от свечей. Когда глаза привыкли, я разглядел железные светильники, влажный каменный пол, повсюду были цветы. Удивленный, я заметил, что возле алтаря цветы были расположены в виде цифры 27. «А я думал, что ему было 24», — шепнул я Камилле. «Нет», — ответила она, — «это его номер в футбольной команде». Церковь была переполнена. Я поискал Генри, но не нашел. Видел кого-то похожего на Джулиана, но когда человек повернулся, это оказался не он. Некоторое время мы смущенно жались в толпе. У задней стены стояли в ряд железные стулья для присутствующих. Кто-то заметил наполовину свободную скамью, и мы пошли туда. Фрэнсис, Софи, двойняшки и я. Чарльз, который держался поближе к Камиле, просто очумел. Мрачная, как в доме ужасов, атмосфера церкви действовала на психику, и он таращился вокруг с откровенным страхом, в то время как Камилла потащила его за руку к проходу. Марион исчезла, чтобы сесть рядом с людьми, приехавшими из Хэмпдена, а Клоук и Брэм с Руни просто слиняли и прятались между машинами и церковью. Служба была долгой. Все почувствовали, что священник заимствовал свои духовные, немного безликие слова из проповеди святого Павла о любви первых коринфян. Говорил он около получаса. «Тебе не показалось, что текст был очень неудачный?» — сказал Джулиан, у которого был языческий мрачный взгляд на смерть, смешанный со страхом к неизведанному. Следующим выступил Хью Каркаран. Он был самым лучшим младшим братом на свете. Потом старый футбольный тренер Банни, энергичный, типа Лейси, который поговорил о командном духе Банни и рассказал анекдот о том, как Банни однажды спас положение в игре против особенно крутой команды из Нижнего Коннектикута. «Это значит черных», — шепнул Фрэнсис. Он закончил свою историю, замолчал и уставился в пространство. Это продолжалось так долго, что можно было досчитать до 10. Потом он прямо взглянул в аудиторию. «Я не знаю много про небеса», — опять заговорил он. «Мое дело учить ребят хорошо играть. Сегодня мы здесь, чтобы почтить память парня, который рано вышел из игры. Но не хочу сказать, что пока его не было на поле, он не сделал для нас всего, что мог. Не хочу сказать, что он не был победителем». Долгая напряженная пауза. «Банни Каркаран, — сказал он хрипло, — был победителем». Откуда-то из середины толпы послышался одинокий плач. Кроме фильма «Кнут Рокне», совершенно по-американски, я не помню, что когда-то видел бравурное представление. Когда он сел, половина присутствовавших плакала, включая самого тренера. Никто уж не обратил внимания на последнего выступающего. Генри, который поднялся на трибуну и еле слышно, без комментариев, прочитал короткое стихотворение Хаусмана. Стихотворение называлось «В моей душе горит печаль». Почему он выбрал именно это произведение? Мы знали, что Каркараны попросили его что-то прочитать и полностью доверили выбор. Ему было бы так легко подобрать что-нибудь другое, хотя бы что-то из Лисиды или Упанишат, и еще что-то, но только не это стихотворение, которое Банни знал наизусть. Он очень любил сентиментальные старые стихи, которые выучил в школе. «Предводитель армии света», «В долинах Фландрии», множество странных, старых, слащавых стихотворений, авторы и даже названия которых мне были неизвестны. Все, кроме него, снобы в таких вопросах считали это постыдным вкусом, сродни его любви к королю Донсу и хозяйке Твинки. Довольно часто я слушал, как Банни читал эти стихи вслух, серьезно, в пьяном виде и более насмешливо в трезвом, так что строки эти звучали четко и ясно в ритме его голоса. Может быть, услышав их теперь в академическом и монотонном исполнении Генри, он ужасно читал стихи при свете свечей, когда сквозняк шевелил цветы, а повсюду плакали люди. Я наполнился такой внезапной и мучительной болью, подобной сверхъестественно-научным японским пыткам, созданным для достижения наибольшего страдания в кратчайшее время. Стихотворение было очень короткое. «Печаль горит в душе моей за милых мне друзей, за дев прекрасных, как бутоны роз, и юношей проворных. На берегах неодолимых рек сложили головы те юные герои, а девы-розы навсегда уснули в долине вечных грез». Во время заключительной молитвы, слишком затянутой, я почувствовал, что ужасно сильно дрожу, так что края моих новых ботинок врезались в кожу пониже лодыжек. Было нестерпимо душно. Люди плакали. Слышался постоянный гул, который сначала приближался к моему уху, потом удалялся. Я боялся, что потеряю сознание. Потом оказалось, что гул исходил от большой осы, которая беспорядочно летала кругами над нашими головами. Фрэнсис, беспокойно отмахнувшись от нее требником, сильно разозлил насекомое. Она направилась к плачущей Софи, но увидела, что та не реагирует, развернулась на полпути и села на кафедру, чтобы собраться с мыслями. Камилла украдкой наклонилась в сторону и начала снимать туфельку с одной ноги. Но не успела она этого сделать, как Чарльз прихлопнул осу вкладышем из молитвенника. Пастор на кафедре вздрогнул, он открыл глаза, и взгляд его упал на Чарльза, все еще держащего в руках преступный молитвенник. «Что они не увянут от безысходной печали?» — продолжил он повышенным тоном. «Не столь скорбящий, как те, кто лишен надежды, но сквозь слезы свои взирают на тебя». Я быстро нагнул голову. Оса все еще цеплялась одним черным усиком за край кафедры. Я смотрел на нее и думал о Банне, о бедном Банне, таком искусном в убивании летучих насекомых, скрученным номером хэмпденского экзаменера. Чарльз и Фрэнсис, которые перед службой не разговаривали, теперь как-то смогли заняться этим. После финального аминь, молча, с безупречным сочувствием, они нырнули в пустой коридор с нашей стороны. Я проследил, как они тихо прошли по нему и завернули в мужской туалет. Фрэнсис остановился, чтобы еще раз нервно оглянуться, и уж полез в боковой карман за тем, что... Я знал, там была плоская бутылка, которую он достал из бардачка в машине. Двор церкви был грязный, темный. Дождь прошел, но небо было серым, а ветер сильно дул. Кто-то звонил в колокол, при этом не очень хорошо. Он бренчал беспорядочно, как колокольчик на каком-нибудь заседании. Люди пробирались к своим машинам, придерживая раздувающиеся одежды и шляпы. Впереди меня Камилла, стоя на цыпочках, пыталась раскрыть зонтик, который немного тянул ее вперед. Мэри Поппинс в своем траурном платье. Я хотел помочь ей, но не успел, и зонтик вывернул наизнанку. Минуту его сильно трепало, он хлопал и размахивал своими спицами, как птеродактиль. С внезапным резким криком она выпустила его из рук, и он немедленно пролетел футов 10 по воздуху, раза два перевернувшись, пока не застрял в ветвях ясени. «Проклятье!» — воскликнула она, глядя на него, а потом на свой пальчик, на котором выступила капелька крови. «Черт! Черт! Черт! С тобой все в порядке?» Она положила раненый палец в рот. «Не в этом дело!» — произнесла она сварливо, глядя на ветви. «Это мой любимый зонтик!» Я порылся в кармане и достал для нее носовой платок. Она встряхнула его и приложила к пальцу. Белый всплеск, разметанные ветром волосы, темное небо. И когда я это увидел, то время остановилось. Я был пригвожден кинжалом памяти. Небо было грозовым и серым, как тогда. Молодые листья, волосы закрыли ее рот. Белый всплеск. Во овраге. Она лазила туда вместе с Генри и возвратилась с ним наверх, где мы их ждали у края. Холодный ветер, первая дрожь, попытки помочь ей подняться. Отправился к Праутсам. Он... Она вынула носовой платок из кармана и вытерла грязные руки, и ни на кого не глядя, ни на кого. Ее волосы развивались на фоне неба, а лицо не выражало никаких эмоций. Позади нас кто-то очень громко позвал: «Отец!» Я подпрыгнул от испуга. Чувство вины стало невыносимым. Это был Хью. Он шел быстро, почти бежал, и через мгновение догнал своего отца. «Отец!» — снова окликнул он, положив руку на его покатое плечо. Никакой реакции. Он его легонько тряхнул. Несущий впереди гроб, где-то среди них был Генри, уже ставили его в катафалк. «Отец!» — еще раз повторил Хью. Он был сильно возбужден. «Отец, послушай меня секунду!» Двери захлопнулись. Медленно, медленно господин Каркаран повернулся. У него на руках был малыш по имени Чемпион, но сегодня его присутствие мало утешало. Выражение его раскисшего лица было затравленным и потерянным. Он уставился на сына, словно никогда его не видел. «Отец!» Хью радостно сжал руку отца. «Догадайся, кого я только что видел. Угадай, кто пришел. Господин Вандерфеллер!» Звуки этого знаменитого имени, которое каркараны произносили почти с таким же уважением, как имя Всевышнего Бога, произнесенные вслух, оказали лечебное воздействие на господина Каркарана. «Вандерфеллер здесь!» — восторженно произнес он, оглядываясь вокруг. «Где?» «Это августейшая персона, которая вращалась в сферах, далеких от каркаранов, был главой благотворительного фонда, основанного еще более августейшим дедушкой, завладела контрольным пакетом акций банка каркаранов. За этим последовали собрания учредителей и редкие общественные мероприятия, после чего у каркаранов появился бесконечный ряд милых анекдотов о Поле Вандерфеллере, про то, какой он европейский, какой замечательный ум. И хотя об его остроумии они упоминали слишком часто, я не видел в нем ничего особенного. Охранники в Хэмпдоне были гораздо умнее. Каркараны разливались грубым и, возможно, совершенно искренним смехом. Одним из любимых способов начинать фразу у Банни было упоминание, как между прочим, когда папа обедал с Полом Вандерфеллером на днях. И вот он, великий, собственной персоной, освещающий нас всех лучами славы. Я посмотрел в направлении, указанном к югу, и увидел его. Обыкновенный на вид человек с доброжелательным выражением лица того, кого постоянно ласкают, около 50 лет, со вкусом одет, ничего особенно европейского, кроме уродливых очков и роста, который был гораздо ниже среднего. По лицу господина Каркарана распространилось нечто похожее на нежность. Без слов он сунул малыша Хьюго и поспешил через лужайку. Может быть, потому что каркараны были ирландцами, или потому что господин Каркаран родился в Бостоне, но вся семья чувствовала, что имеет таинственное родство с Кеннеди. Сходство это они старались культивировать, особенно госпожа Каркаран, своей прической и очками а-ля Джеки. Здесь имело место и внешнее сходство. Белозубые, слишком загорелые сухопары, и Брэди, и Патрик походили на Бобби Кеннеди, в то время как другие братья, среди них и Банни, были сделаны по модели Теда Кеннеди, более тяжелые, с маленькими круглыми лицами. Их нетрудно было спутать с второстепенными членами клана, возможно, с кузенами. Фрэнсис рассказывал мне, как однажды они с Банни зашли в фешенебельный переполненный ресторан в Бостоне. Пришлось долго ждать, да еще официант спросил имя. «Кеннеди», — резко сказал Бан, повернувшись на каблуках, и через мгновение половина персонала ресторана бросились накрывать для них стол. Возможно, у меня в голове вертелись старые ассоциации, или это были единственные похороны, которые я видел не на телеэкране, в любом случае похоронные процессии, длинные, черные, залитые дождем автомобили, Бентли господина Вандерфеллера, среди них ассоциировалось у меня с другими похоронами, гораздо более знаменитыми. Мы двигались медленно. Открытые машины, полные цветов, как в кошмарном параде роз, ползли за зашторенным катафалком. Гладиолусы, подкрашенные хризантемы, ветви пальм. Ветер дул сильно, и яркие лепестки срывались и летели на следовавшие машины, прилипая к мокрым ветровым стеклам, словно конфетти. Кладбище находилось у большой дороги. Мы съехали к обочине, вылезли из мустанга, хлопанье дверей, и смотрели на освещенную дорогу. Автомобили прошуршали по асфальту менее чем в 10 футах от нас. Это было большое кладбище. Ветреное, плоское, безымянное. Надгробия стояли рядами, как дома вдоль дороги. Водитель Линкольна в униформе открыл дверь для госпожи Каркаран. В руках она держала, не знаю зачем, маленький букет не распустившихся роз. Патрик предложил ей руку, и она просунула свою кисть в перчатки в сгиб его локтя. Загадочная, за темными очками, спокойная, как невеста. Задние двери катафалка открылись, и наружу выкатили гроб. Молча процессия двинулась за ним, когда его понесли в открытое поле через море травы, как маленькую лодку. С крышки свисали и весело развивались тоненькие ленточки. Небо было враждебным и огромным. Мы прошли мимо могилки ребенка, на которой зеленел поблекший пластиковый фонарик. Над ней был установлен зеленый полосатый навес, вроде тех, что используют во время вечеринок на открытом воздухе. Во всем этом было что-то несуразное и глупое. Посредине этой бессмыслицы колыхалось на ветру нечто пустое, банальное, грубое. Мы остановились. Неуклюжие, неловкие, маленькие группки. Я подумал, что это еще не все. На газоне валялись остатки скошенной травы, окурки, обертка от твикса. «Да чего же чудно!» — подумал я, внезапно ощутив панику. «Как это случилось?» По шоссе мимо нас неслись нескончаемым потоком машины. Могила была безобразна и ужасна. Я раньше такого не видел. Пустая глиняная дыра. Складные стулья для плачущих родственников с одной стороны и куча грязи с другой. «Мой Бог!» — взмолился я. Вдруг все предстало с необыкновенной ясностью. Зачем возиться с гробом, с навесом и всем остальным, если они собирались просто опустить его в эту яму, забросать грязью и уйти домой, и избавиться от него, как от мусора? «Бан!» — думал я. «О, Бан! Прости!» Священник сделал свою работу быстро. Его невыразительное лицо под навесом казалось зеленоватым. Джулиан тоже присутствовал. Я видел его теперь. Он смотрел в нашу сторону. Сперва Фрэнсис, потом Чарльз и Камила переместились поближе к нему, а мне было все равно. Я был в трансе. Каркараны сидели очень тихо, положив руки на колени. «Как могут они просто так сидеть?» — думал я. «Рядом с этим ужасным гробом, ничего не делая». Была среда. По средам в 10 мы писали сочинение по греческой прозе. Именно там мы должны были быть теперь. Гроб стоял рядом с могилой. Я знал, что они его не откроют, но мне хотелось, чтобы открыли. До меня только теперь дошло, что бани я больше не увижу. Несущие гроб стояли темной шеренгой возле него, словно хор в трагедии. Генри был самым молодым. Он стоял тихо, держа руки перед собой. Большие, белые, умные руки. Умелые, хорошо ухоженные. Те же руки, которые щупали пульс на запястье Банни и поворачивали его голову из стороны в сторону, в то время как мы наклонились над обрывом, затаив дыхание, и смотрели. Даже с такого расстояния мы видели грубо сломанную шею, странно повернутый ботинок, струйки крови из носа и рта. Генри поднял большим пальцем веки Банни, низко наклоняясь, стараясь не коснуться очков, которые сползли ему на макушку. Одна нога дернулась от спазма, потом постепенно задрожала и замерла. На часах Камиллы была секундная стрелка. Мы наблюдали, как они вдвоем молча поднимались. Генри пробирался вверх по склону следом за Камиллой, держась рукой за колено. Наверху он вытер руки об брюки. На наши нетерпеливые вопросы: «Отправился к правцам, он умер», — он ответил коротким, равнодушным кивком врача. «О Всевышний, вознося к Тебе молитвы, мы оплакиваем уход нашего брата, раба Твоего Эдмунда Грейдена Каркарана, в мир иной, и не перестаем думать о том, что однажды последуем за ним. Дай нам силы достойно встретить этот последний час и избави нас от внезапной, недостойной христианина кончины». Он даже не почувствовал приближение конца. Он даже не понял, не было времени. Отступая назад, словно комический дедушка на краю плавательного бассейна, размахивая руками, потом удивленное, кошмарное падение. Кто-то, не знавший, что на свете есть такая вещь, как смерть, не поверивший в нее, даже когда увидел, никогда не представлявший, что это случится с ним. Шум вороньих крыльев, блестящие жуки в траве, лоскут неба, замерзшие в облачной сетчатке, отраженной в луже. Йо-хо-хо, бытие и прах. Я есть воскресение и жизнь, уверовавшие в меня, даже когда умрут, будут жить вечно, и всякий живущий, уверовавший в меня, никогда не умрет. Гроб медленно опустили в могилу с помощью длинных веревок. От напряжения у Генри шевелились мышцы, челюсти были сильно стиснуты, на спине сквозь пиджак выступил пот. полез в карман проверить, на месте ли болеутоляющие таблетки. Дорога домой предстояла долгая. Веревки подняли. Священник благословил могилу и прыснул в нее святой воды. Грязь и мрак. Господин Каркаран, спрятав лицо в ладонях, монотонно рыдал. Навес хлопал на ветру. Первый ком земли. Его стук, а гроб, вызвал у меня тошнотворное мрачное чувство. Госпожа Каркаран, Патрик по одну сторону, печальный Тед по другую, сделала шаг вперед. Рукой в перчатке она бросила маленький букет в могилу. Медленно, медленно, с нездоровым безразмерным спокойствием, Генри нагнулся и взял горсть грязи. Он поднял ее над могилой и высвободил из пальцев. Потом с жутким самообладанием он отступил и рассеянно провел рукой по груди, размазывая грязь по лацкану, галстуку, по накрахмаленной, безупречно белой сорочке. Я уставился на него. Тоже сделали Джулиан, Фрэнсис и двойняшки. О, ужас! Он, похоже, не понял, что совершил что-то необычное. Он стоял совершенно неподвижно, ветер трепал его волосы, а мрачный свет поблескивал на оправе его очков. Глава 8. Мои воспоминания о собрании у Каркаранов после похорон очень туманны, полагаю, из-за горсти болеутоляющих, которые я принял по пути к ним. Но даже морфий не мог бы полностью заглушить кошмар этого события. У них был Джулиан. Это внесло некоторое облегчение. Он находился среди собравшихся, как добрый ангел, поддерживая небольшие беседы, точно зная, кому и что следует сказать, и вел себя с таким божественным обаянием и дипломатией в отношении Каркаранов, которых он на самом деле не любил, и они, в свою очередь, отвечали ему тем же, что смягчился даже господин Каркаран. Кроме того, как кульминация славы в глазах Каркаранов, выяснилось, что Джулиан был старым знакомым Пола Вандерфеллера. Фрэнсис, которому довелось оказаться рядом, рассказывал потом, что никогда не забудет выражение лица господина Каркарана, когда Вандерфеллер узнал Джулиана и приветствовал его. Европейский стиль, как объяснила госпожа Каркаран соседу, обняв и поцеловав. Младшие каркараны, которые, казалось, были странно возбуждены утренними печальными событиями, носились в радостном настроении, бросались печеньем, визжая и смеясь, бегая среди толпы с гнусной игрушкой, которая издавала резкий звук вроде пуканья. Поставщики тоже подпортили слишком много вина и недостаточно закусок, хорошие средства в создании проблем. Тед с женой переругивались, не переставая. Брэм Гернс лежал больной на льняной кушетке. Господин Каркаран метался между эйфорией и наидичайшим отчаянием. Потерпев немного, госпожа Каркаран отправилась в спальню и вернулась с выражением лица, которое было страшно видеть. Тихим голосом она сообщила своему мужу, что произошло ограбление. Слово, повторенное подслушавшей соседкой, молниеносно распространилась по комнате и вызвала шквал нежелательного внимания. Когда это случилось? Что пропало? Вызвали ли полицию? Люди оставили свои беседы и устремились к ней бормочущим роем. Она искусно уклонялась от их вопросов с выражением муки на лице. «Нет», — говорила она, — «нет нужды вызывать полицию. Пропавшие вещи имеют лишь сентиментальную ценность. Утрата их затрагивает лишь ее одну». Вскоре после этого Клоук нашел повод удалиться. Генри после похорон тоже уехал почти немедленно. Он собрал свои вещи, сел в машину и умчался. Об этом много не говорили. Он наскоро попрощался с Каркаранами и не сказал ни слова Джулиану, которому очень хотелось с ним побеседовать. «Он выглядит несчастным», — сообщил Джулиан Камилле и мне. Я совершенно не реагировал, находясь в глубоком ступоре. «Думаю, ему следует показаться врачу». «Последняя неделя была слишком тяжела для него», — отзвалась Камилла. «Конечно. Полагаю, что Генри более чувствительный, чем мы все думаем. Очень трудно представить, что он вообще сможет справиться с этим. Они с Эдмондом были ближе, чем мне казалось. Он вздохнул. Стихотворение, которое он читал, было специфическим, не так ли? Я бы предложил что-нибудь из Феды. Все раскачались лишь часам к двум. Вы могли бы остаться на ужин? Могли бы. Если пьяное предложение господина Каркарана было серьезным, ледяная улыбка госпожи Каркарана из-за его спины свидетельствовала о противоположном. Друзья семьи спали на наших раскладушках в подвале. Добро пожаловать в домашний уют Каркаранов и присоединяйтесь к их ежедневным радостям и печалям, семейным праздникам, присмотру за малышами, к участию в работе по дому, когда все трудятся вместе, как команда, он особо подчеркнул, истинно по-каркарановски. Такая жизнь непроста. С сыновьями он не был мягок. Но почти наверняка она должна укрепить наши характеры, закалить наше мужество и повысить моральный облик, а последнее, вероятнее всего, наши родители не особенно позаботились. Когда мы, наконец, выбрались от них, было уже 4 часа. Теперь почему-то не разговаривали между собой Чарльз и Камилла. Я видел, как они ругались в саду, из-за чего-то поссорились и всю дорогу домой просидели на заднем сиденье рядышком, глядя прямо перед собой, сложив на груди руки, сами того не сознавая, забавно, одинаковым способом. Мне показалось, что я отсутствовал гораздо дольше, чем на самом деле. Комната выглядела покинутой и маленькой, словно была пуста несколько недель. Я открыл окно и лег на неубранную постель. Простыни плохо пахли. Сумерки. Наконец все кончилось. Но я чувствовал себя разочарованным. В понедельник у меня занятия. Греческий и французский. Не был на французском почти 3 недели. И мысль о нем меня встревожила. Итоговые работы. Я перевернулся на живот. Экзамены. А через 1,5 месяца летние каникулы. Где же, черт побери, я их проведу? Работы на доктора Роуланда, качай газ, плей, ноу. Я встал, проглотил снотворный и снова лег. На улице было почти темно. Сквозь стену я слышал стерео своего соседа, Дэвид Боуи. Это наземное управление майора Тома. Я разглядывал тени на потолке. В удивительной стране, где-то между сном и явью, я очутился на кладбище. Не на том, где был похоронен Банни, а на другом, более старом, очень знаменитом. Пышные вечно зеленые кусты, потрескавшиеся мраморные надгробья, увитые виноградом. Я шел по узкой вымощенной дорожке. Когда я повернул за угол, по моей щеке неожиданно скользнули белоснежные цветы гидрогении. Я искал могилу знаменитого писателя Марселя Пруста. Может быть, или Жорж Санд? Кто бы то ни был, я знал, что он похоронен в этом месте, но кладбище оказалось таким запущенным, что надписи едва читались на плитах, да еще вдобавок было темно. Я очутился на вершине холма, в темной сосновой роще. Передо мной лежала грязная дымная долина. Я повернулся и посмотрел туда, откуда пришел. Все бледнело в опускающихся сумерках, чистокол мраморных обелисков, сырые мавзолеи. Далеко внизу небольшой пучок света, возможно, прожектор или карманный фонарь, приближался ко мне между рядами надгробий. Я нагнулся, чтобы разглядеть получше, а потом вздрогнул от шума в кустах сзади. Это был малыш, которого каркараны звали Чемпион. Он лежал, растянувшись во весь рост, и пытался встать на ноги. Через некоторое время он успокоился и замер босой. Дрожащий его животик вздымался и опускался. На нем ничего не было, кроме полиэтиленового подгузника, а его ручки и ножки были сильно исцарапаны. Я смотрел на него с ужасом. Каркараны были, конечно, безрассудны, но это уж слишком. Эти чудовища, думал я, эти недоумки, они, должно быть, ушли, бросив его здесь. Ребенок плакал, ножки его псинели от холода. Осьминожком кисти он сжимал пластмассовый самолетик из обеденного подарка. Я наклонился, чтобы посмотреть, все ли с ним в порядке, но когда сделал этот очень близко, услышал нарочитый кашель. То, что случилось потом, произошло мгновенно. Взглянув через плечо, я лишь мимолетно увидел того, кто стоял за мной, но взгляда было достаточно, чтобы отшатнуться, закричать и упасть вниз. Все вниз и вниз, пока моя собственная кровать, вынырнув из темноты, не подхватила меня. От удара я проснулся. Дрожа, я лежал на спине несколько минут, потом стал искать выключатель. Стол, дверь, стул. Я снова лег, все еще дрожа. Хотя его черты были рыхлыми, искаженными, покрытыми толстыми струпьями, о которых не хотелось вспоминать даже при свете, все же я знал очень хорошо, кто это был. И во сне он тоже знал, что я знаю. После всего, что нам довелось пережить за предыдущие недели, неудивительно, что мы стали немного уставать друг от друга. Первые несколько дней каждый старался уединиться. Все вместе мы были только на уроках и обедах. После того, как Бан умер и был похоронен, нам не о чем было особенно разговаривать, и не было нужды ни спать до 4 или 5 утра. Я ощутил странную свободу. Стал гулять. Один сходил несколько раз в кино, был на прощальном вечере в пятницу, стоял на крыльце дома какого-то учителя, пил пиво и слышал, как девушка шептала своей подруге про меня: «Тебе не кажется, что он очень грустный?» Ночь была ясная, звездная, пели сверчки. Девушка была хорошенькая, ясноокая, энергичная, такие мне всегда нравились. Она завязала разговор, и я мог бы пойти с ней домой. Но мне было достаточно всего лишь легко пофлиртовать в нежной, неясной манере, как это делают трагические герои в кино, контуженный ветеран или задумчивый молодой вдовец, увлеченный юной незнакомкой, но все еще преследуемый воспоминаниями тяжелого прошлого, которое в своей невинности она не могла разделить с ним. Мог пойти и наслаждаться созерцанием звезд, блеском сочувствия в ее добрых глазах, ощутить ее нежное стремление спасти меня от себя самого. И, о, моя дорогая, думал я, если бы ты только знала, какой тяжкий труд берешь на себя, если бы только знала, знать, что если б я пожелал, то мог бы уйти с ней домой. А вот этого мне не хотелось. Потому что неважно, что думали добросердечные незнакомки, мне не нужно ни общества, ни утешения. Мне хотелось побыть одному. После вечера я не пошел домой, а отправился в офис доктора Роуланда, где, я знал, никто не вздумает меня искать. По ночам и выходным там было замечательно тихо. И когда мы вернулись из Коннектикута, я провел там немало времени. Читал, спал на его кушетке, делал его и свою работу. В это время уходили даже уборщицы. В здании было темно, я запер за собой дверь офиса. Лампа на столе доктора Роуланда бросала на поверхность теплый масляный круг света, и, настроив радио тихонько на бостонскую станцию классической музыки, я устроился на кушетке с французской грамматикой. Потом, когда придет время спать, явится мистический роман, чашечка чаю, если мне захочется. В уютном свете книги на полках в кабинете доктора Роуланда мерцали таинственно и тепло. Конечно, я не делал ничего плохого, но мне казалось, что я прятался, ведя тайную жизнь, которая, какой бы приятной она ни была, должна рано или поздно закончиться. Между двойняшками все еще было разногласие. Иногда они приезжали к обеду с интервалом в 1 час. Я чувствовал, что виноват был Чарльз, угрюмый и некоммуникабельный, и, как позднее выяснилось, пивший немного больше, чем ему следовало. Фрэнсис заявил, что ничего об этом не знал, но я подозреваю, что он был гораздо осведомленнее, чем говорил. С Генри я не разговаривал с похорон и даже не виделся с ним. Он не появлялся в столовой и не отвечал на телефонные звонки. За обедом в субботу я спросил: «Думаете, с Генри все в порядке?» «О, с ним все хорошо», — проговорила Камила, работая ножом и вилкой. «Откуда ты знаешь?» Она остановилась. Вилка замерла в воздухе. Ее взгляд был как луч света, брошенный мне в лицо. «Потому что я только что его видела». «Где?» «У него дома. Сегодня утром», — пояснила она, продолжая заниматься своим обедом. «Как он?» «Окей. еще немного расшатан, но в порядке. Рядом с ней, подперев рукой подбородок, Чарльз уставился в свою нетронутую тарелку. В этот вечер никто из двойняшек на ужин не пришел. Фрэнсис был разговорчив и в хорошем настроении. Только что вернувшись из Манчестера, нагруженный покупками, он показывал свои приобретения одно с другим. Пиджаки, подтяжки, с полдюжины рубашек в разнообразную полоску, восхитительный набор галстуков, один из которых зеленовато-бронзового шелка с оранжевой меткой, мне в подарок. Фрэнсис всегда был щедр на подарки. Он отдавал мне и Чарльзу свои ношеные костюмы охапками. Он был выше Чарльза и тоньше нас обоих, поэтому приходилось обращаться к портным в городе. Я до сих пор ношу кое-что из его одежды. Он побывал и в книжном магазине, купил биографию Корме в переводе Грегори Турского, исследование женщин-убийц викторианской эпохи, изданное Гарвардским университетом. Он и для Генри купил подарок собрание рукписей Митценан и Кнососа. Я посмотрел книгу. Она была огромной. Никакого текста, только фотографии за фотографией, разбитых скрижалей с письменами, линейный «В», факсимильно воспроизведенный внизу. На некоторых фрагментах была лишь одна буква. «Ему понравится», — сказал я. «Да, думаю, понравится», — подтвердил Фрэнсис. «Это самая скучная книга, которую я смог найти. Думаю, избавиться от нее после обеда». «Я, может, тоже приду», — пообещал я. Фрэнсис закурил сигарету. «Ты можешь, если хочешь. Я заходить не буду. Собираюсь просто оставить ее на крыльце». «А, ну тогда», — произнес я со странным облегчением. Все воскресенье с 10 утра я провел в кабинете доктора Роуланда. Где-то в 11 вечера обнаружилось, что я ничего не ел весь день. Ничего, кроме кофе и нескольких крекеров из кабинета студенческой службы. Поэтому я собрал свои вещи, запер кабинет и пошел взглянуть, открыт ли еще Крис Келлер. Было открыто. Крыса была пристройкой и закусочной, где подавали жуткую пищу. Но стояла пара автоматов китайского бильярда и музыкальный автомат. И хотя там невозможно было купить ничего приличного выпить, но пластиковый стакан разбавленного пива всего за 6 центов вам всегда нальют. В тот вечер там было шумно и людно. И я занервничал. Для таких людей, как Джун и Фрэнк, появлявшихся, как только открывались двери, это был центр вселенной. Они и теперь были там, во главе стола веселых забулдык и завсегдатаев, игравших с пеной у рта в какую-то игру, суть которой стояла в том, чтобы уколоть руку соперника куском битого стекла. Я протолкался к бару и заказал порцию пиццы и пива. Пока я ждал пиццу, заметил в конце бара Чарльза, одного. Я поприветствовал его, но он отвернулся, пьяный. Я видел это потому, как он сидел. Не хмельной, а совершенно другой человек занял его тело, инертный, мрачный. «А!» — обратил он все-таки на меня внимание. «Отлично! Это ты!»